Вопрос 258. Как можно перебороть либидо, не занимаясь онанизмом? Одна дама рассказывала джентльмену о своем первом муже. «Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23». «Да», — согласился джентльмен. «Я тоже думаю, что 3 часов вполне достаточно». Из подслушанных разговоров. «Мне 19 лет. Я онанист с 7-летним стажем. Сначала в 12 лет думал, что стану постарше, займусь женщинами. Но вот стал взрослым, а не знаю, как познакомиться с девушкой. Иногда вижу тусовку, знаю, что там можно снять девочку, хочу подойти, но не знаю, что говорить. Некоторые вешают лапшу на уши, да так, что девочки умирают со смеху. А я косноязычен, не могу, да и не знаю, что сказать в таких случаях. Только не надо говорить, что случайные связи до хорошего не доведут. Презерватив я с собой ношу всегда. А работать руками так надоело». Алексей Че, студент, город Санкт-Петербург. Не старайтесь бороться с собственным либидо. Это нормальное явление. Если у вас его нет, то вы обделены природой, ущербны. Другое дело, как удовлетворить свое либидо, не занимаясь онанизмом, при том, что нет нормальной половой жизни. Попытайтесь сублимироваться, научиться переключать энергию на деятельность, которая вас увлекает, тогда сексуальное чувство временно отойдет на второй план. Либидо перестанет доминировать. Онанизм не снимает либидо. Он дает лишь временную разрядку.